Аккуратно перебегая от камня к камню, молодой дворянин внезапно остановился. Впереди было что-то, что привлекло его внимание. Какой-то странный магический отблеск. Создалось впечатление, что там что-то скрыто. Аккуратно осмотрев местность при помощи своих магических плетений, Гарзу убедился в том, что это что-то очень хорошо скрыто. Даже магическое плетение внутреннего взгляда видело всего лишь легкий магический отблеск от одного из валунов, который стоял немного в стороне. А уж плетение слежения и наблюдения вообще не видели ничего. И в этом была самая главная странность. Аккуратно приблизившись к этому камню, молодой дворянин заметил на нем какие-то странные символы. Присмотревшись, он понял, что это древние руны. Причем эти руны переплетались между собой в одно, какое-то странное плетение. Быстро достав карту, дворянин задумчиво хмыкнул. На карте отметилась точка под названием «Вход». Что за вход и куда он вел, было непонятно. Но зато это место уже было невозможно потерять. Аккуратно перерисовав все эти символы, молодой дворянин направился дальше. Может быть, древний дракон, страж, знает смысл значения этих значков. Может быть, это просто вход. А может быть, это и активная защита, которая уничтожит того, кто посмеет приблизиться к этому месту. Сейчас молодой дворянин просто не желал глупо и бессмысленно рисковать своей жизнью. Достаточно глупости он уже наделал в свое время. Так что сейчас ему нужно было быть осторожным вдвойне, или же даже втройне. Парень это превосходно осознавал, и поэтому не хотел лишний раз рисковать. Хорошо еще, что все это время ему везло, но везение не может быть вечным. Рано или поздно оно закончится, и тогда не мудрено начать совершать ошибки, или попасть в какую-нибудь ловушку. Когда он все это делал, молодой дворянин не рисковал так, как мог рисковать сейчас, ведь тогда за его спиной не было фактически ничего, кроме титула виконта. Но сейчас он был графом, и вот мог стать герцогом, а значит, нужно быть гораздо аккуратнее. Так как тогда, когда он только зашел на территорию проклятой пустоши, молодой человек поймал себя на мысли о том, что уже абсолютно не воспринимает всерьез угрозы даже крайних секторов проклятой пустоши. Поэтому он заставил себя мысленно встряхнуться, понимая то, что таким образом просто может натворить тех самых глупостей. Когда за очередным из камней он обнаружил затаившегося измененного оборотня, парень даже с облегчением вздохнул. Все-таки он не зря напрягался. Разделавшись с тварью, не ожидавшей того, что поисковик ее заметит, Гарзу направился дальше. Быстро и при этом осторожно проскочив за один переход два участка проклятой пустоши, молодой дворянин наконец-то решил позволить себе немного отдохнуть и расслабиться. В данном случае имелось в виду то, что он просто остановился на ночевку, чтобы отдохнуть. Все-таки, передвигаться ночью по проклятой пустоши было бы для себя дороже. Поэтому молодой дворянин не спешил. Теперь не спешил. Аккуратно найдя абсолютно голый каменный пятачок, без присутствия каких-либо видов растительности или же живности, он расположился на этом месте. Для того, чтобы быстро располагаться на ночлег, Гарзу заранее заготовил целых три защитных артефакта. Достаточно было их активировать, и вокруг его стоянки тут же появлялось три защитных круга. Превосходно усвоив то, что происходило со старшими товарищами бывшего его учителя, архимага Таируса, которые отошли за территорию защитного круга, молодой дворянин так не рисковал. Даже нужду он справлял на территории своей защиты. Именно поэтому артефакты были предназначены для подобной защиты. Ведь если бы Гарзу вздумал справить малую нужду на нарисованный защитный круг, то он таким образом разрушил бы его. А стоит ли заморачиваться с подобной защитой, которую так легко разрушить? Дополнительно к общей защите, молодой дворянин разбросал вокруг плетение сложения и наблюдения. Все-таки он продолжал чувствовать себя здесь немного не в своей тарелке. Проще говоря, молодой дворянин напряженно себя чувствовал даже на территории башни древнего мага Андирадуса. Ведь там он еще не полностью контролировал все строение. Мало ли какие сюрпризы там могут там находиться. Именно поэтому молодой человек старался все время окружать свое место защитой. Хоть какой-нибудь. Хотя что бы она могла сделать в башне древнего мага, если бы сам древний страж, дракон, попытался бы напасть на парня? Ведь страж, дракон, накапливал свою силу больше 20 тысяч лет. Хотя он и ощущал в парне что-то родственное. Может быть, поэтому он и решил пойти к нему навстречу? Например, тогда, когда молодой человек попросил у него информацию по магии хаоса. Размышляя на тему того, как он будет уговаривать стража, дракона о помощи, хотя бы в пространственной магии, Молодой дворянин с легким вздохом лег отдыхать. Ему еще предстояло пройти минимум 3 сектора проклятой пустоши, прежде чем он доберется до заброшенного города эльфов. Да и там расслабиться особо не получится, ведь там могли сейчас уже существовать самые разнообразные твари. В первую очередь, те самые вампиры, которые могли пройти по его обратному следу. Хотя единственное, на что мог рассчитывать молодой дворянин, так это было то, что эти вампиры так и не смогли пройти мимо костяной химеры. Эта тварь была очень сильна. По своей сути, она могла сейчас приближаться где-то к полубожественному существу. Столько силы смерти она накопила за эти 5000 лет. Кто-то мог бы сказать, что эта тварь просто не может быть настолько могущественной. А вы сами попробуйте с ней справиться. Тем более, что она каждый раз усиливается, учитывая сражение с тем или иным видом существ. Может быть, эта химера сумела все-таки остановить измененных вампиров, или даже уничтожить. Кто знает, честно говоря, молодой дворянин мог только рассчитывать на это, но никак не быть в этом уверенным. Наконец-то перед Горзу открылся участок с уже знакомым ему лесом. Этот лес также был изменен, как и все на территории проклятой пустоши. В одном месте молодой дворянин когда-то встретил неизмененный лес, и то, там обитали измененные вампиры, а эти твари были готовы делать что угодно, лишь бы уничтожить своего врага, а врага они видели в ком угодно и в чем угодно. Поэтому молодой дворянин помнил то, как они легко и просто едва его не поймали. Повезло еще в том, что парень с собой таскал труп убитого им ранее эльфа. Только трупный яд и мертвая кровь сумели остановить эту погоню и дать возможность молодому графу сбежать. А вспомнив о том побеге через лес, парень вспомнил также и о том, что у него в походной суме лежали те самые темные артефакты, которые должны были защитить его от нападения вампиров. Поэтому он заранее подготовил их, чтобы иметь возможность в любой момент активировать. Но едва сделав несколько шагов по территории этого сектора, Горзу весело усмехнулся. Навстречу ему уже неслась костяная химера, радостно помахивая всеми своими хвостами. Честно говоря, парень даже не понимал того, откуда у этой твари когда-то появилась такая мысль завести столько себе хвостов. Ведь по сути она вряд ли бы где-то столкнулась с подобными существами. Хотя, чего в проклятой пустоши не бывает. Аккуратно похлопав химеру по ее лобастой голове, парень медленно двинулся вперед. Да, он понимал то, что вампиры не идиоты. Сейчас, когда рядом с ним находится такая тварь, вампиры просто к нему не сунутся. Ведь даже ее аура могла отпугнуть кого угодно. Приблизившись к стене города, парень понял, что в этот раз охота у химеры шла тоже очень хорошо. Горка собранных предметов выросла. А значит, она все больше и больше подбирала различных предметов от погибших эльфов, оставшихся здесь. Немного в стороне, и гораздо ниже по размеру, была вторая куча ее трофеев. Трофеи костяной химере достались от поисковиков, которые сделали глупости и попытались пройти в этот город. Возможно, когда-нибудь, молодой дворянин надеялся, что в ближайшее время он заберет отсюда и костяную химеру, и своих мертвых солдат. В проклятой пустоши существовали еще и другие места, где можно было использовать подобных существ. Судя по тому, как они все выполняли, а также и какой результат они приносили молодому дворянину, можно было сделать вывод о том, что в данном случае он не прогадал. Привычно пособирав все ее трофеи и оставив немного артефактов, старательно фонящих в магическом диапазоне, для того чтобы ловушка продолжала действовать, молодой дворянин уже привычно достал из своей походной сумы одного из разбойников, который попался ему на постоялом дворе, когда он направлялся в сторону приграничного городка. Этот воришка попытался ограбить парня, но не учел того, что все его вещи защищены магически. В результате он пополнил коллекцию трупов, которые парень был вынужден сейчас таскать с собой. В данном случае его все время выручала походная сума, которую он за последнее время очень сильно облегчил. Ведь ему удалось в конце концов построить тот самый замок, где он теперь может со спокойной душой в собственную сокровищницу складывать все ценное. Так что из суммы уже больше половины предметов были выложены, и место значительно освободилось. Радостно схарчив подачку, тварь еще больше завиляла своими хвостами. Честно говоря, попадать под удар такого хвоста парень просто не хотел бы, ведь прямо на его глазах несколько ударов костяных жал выбили целый кусок камня из каменной стены, а тварь этого даже не заметила. Убедившись в том, что существо действительно довольно, молодой дворянин уже привычно перепрыгнул через пролом в стене и направился в сторону башни древнего мага, ведь он там себе устроил своеобразное логово. Как только он перепрыгнул остатки стены, молодой дворянин тут же активировал темные артефакты. Кто знает, нет ли поблизости вампиров. Вампиры все-таки были очень хитрые. Если они могли добраться до этого места, значит им хватило наглости и хитрости. И соответственно, можно было ожидать от них каких-нибудь дополнительных сюрпризов. Плетение слежения наблюдения уже привычно метались между остатками домов. То там, то тут парень замечал представителей нежити, которые старательно ковырялись в обломках. Присмотревшись к их действиям, молодой дворянин понял, что видит перед собой очередных юнитов своего собственного отряда. Ведь они забирали все более-менее ценное и тащили в сторону центра города. Именно там парень и организовал тот самый склад, куда они все это сваливали. Быстро, но осторожно перемещаясь по руинам города, Гарзу отмечал то, что территория немного изменилась. Судя по всему, его мертвецы старательно выдирали все, что можно было назвать ценным, и тащили в центр. Ему даже остановилось немного страшновато от одной мысли о том, что он может там увидеть. Наверняка они притащили туда даже какие-нибудь остатки мебели, ведь он им четко сказал, что ему нужно то, что считается ценным, а значит они притащат то, что могут считать ценным сами. Внезапно Гарзу замер, ведь плетение слежения и наблюдения продемонстрировало ему странное движение в одном из домов. Это движение действительно не напоминало ему то, к чему он привык в этом городе. Вполне возможно, что это был кто-то из тех самых вампиров, все же пробравшихся в это место. Видимо, они оказались достаточно хитрые и умные, чтобы пробраться мимо костяной химеры, не привлекая к себе лишнего внимания. А может быть, эти вампиры воспользовались тем, что костяная химера на кого-нибудь отвлеклась. Кто знает. Понимая то, что оставлять за спиной такого противника нерационально, молодой дворянин быстро двинулся к тому зданию, где обнаружил подозрительное движение. Активированные темные артефакты не давали возможности вампирам напасть на Гарзу хоть какое-то время, но при этом парень отлично понимал и то, что гоняться за кровососами по территории заброшенного города для него просто не с руки. Именно поэтому он двигался так, чтобы это здание оказалось с одной стороны от него, по кругу. Обходя это здание, Гарзу раскладывал вокруг него темные артефакты, и в результате только само здание осталось, не попадая под влияние этих темных сил. Судя по тому, как внутри начали метаться те самые измененные древние вампиры, а иначе назвать высших вампиров просто нельзя было, они поняли, что происходит. Но уже было поздно. Граф Гранур замкнул круг из темных артефактов, и теперь они не смогли бы пересечь это кольцо. Когда метание в руинах достигло своего апогея, парень понял то, что действительно имеет дело не с одним вампиром. Судя по всему, этот их глава, высший вампир, пришел с сопровождением. Скорее всего, это был самый старый вампир из тех, которые находились в том месте, откуда парень украл источник магии крови. А значит, тот скорее всего взял с собой самых сильных своих приближенных, тоже высших вампиров. Но сколько их там было, сейчас было просто нереально выяснить. Поэтому парень отправился дальше. Для начала он намеревался встретиться со своим бывшим учителем, который сейчас выполнял в этом городе роль главного надсмотрщика. Аккуратно приблизившись к площади, Гарзу увидел, что практически весь вход в древнюю башню, которая оставалась в качестве склада, уже завален самыми различными предметами и артефактами древних эльфов. Заметив приближение своего хозяина, монстр, в которого был превращен когда-то могущественный архимаг, низко наклонил голову, стараясь всем своим видом продемонстрировать то, что послушен и верен своему хозяину. Посмотрев прямо в мертвые глаза этой твари, Гарзу приказал подконтрольному ему существу немедленно захватить всех вампиров, которые сейчас находились на территории города. Оказалось, что эти существа не прятались от мертвецов, только как таковые, сами они мертвецами не являлись, а значит Тайрусу не нужно было за ними охотиться. Теперь же приказ был немного изменен, и вариантов у этой твари не оставалось. Быстро что-то прорычав, монстр направил в ту сторону целый отряд из личей и пары архиличей. Странно, но в прошлое свое посещение молодой дворянин не видел здесь этих довольно могущественных существ, особенно среди тех, кто подчинился его созданию, но теперь они были. Пока твари должны были выполнять его задания, молодой дворянин обратил внимание на их трофеи. Тяжело вздохнув, он принялся все ценное складировать в походную сумму. Как он и подозревал, эти мертвецы абсолютно не церемонились с различными предметами интерьера, если внутри они обнаруживали какой-нибудь тайник. Особенно поражали куски стен, внутри которых были тайники, созданные с помощью пространственной магии. Многие из этих тайников были защищены довольно мощными заклинаниями, но благодаря тому, что мертвецам было все равно, а большая часть этих заклинаний именно должна была убить своего врага, то никакого вреда этим тварям такая защита нанести просто не могла. А у графа Гранур для того, чтобы вскрывать такую защиту, были специальные перчатки из кожи дракона. На них была довольно могущественная защита, созданная когда-то древним магом. Соответственно, он мог спокойно, в буквальном смысле этого слова, разобрать эти тайники. Убедившись в том, что все идет так, как надо, молодой дворянин старательно сортировал находки мертвецов. Среди них было много интересного. Например, парень заметил то, что целый угол завален артефактным оружием. Судя по всему, мертвецы все-таки добрались до одного из складов торговцев, тех самых, которые торговали оружием. Там было много интересного. Хорошо еще, что он заранее дал мертвецам указание о том, как раскладывать предметы. Иначе бы сейчас здесь была такая куча перемешанных предметов, что молодой дворянин просто не знал бы, что с ней делать. Спустя некоторое время ему пришлось прервать свое занятие и выйти наружу из башни, ведь команда архиличий притащила ему новые трофеи, и пока еще более-менее живые. Это были те самые вампиры. Судя по всему, эти твари просто не ожидали подобной пакости от местных жителей, ведь они были мертвыми. Как они могли подчиняться тому, на кого объявили охоту вампиры? Но это дело их не касалось. Судя по состоянию вампиров, архиличи с ними не церемонились. Им было приказано доставить этих тварей живыми. Они это сделали. А то, что у этих тварей сейчас не хватало конечностей, так это их не интересовало. Не интересовало это и их хозяина. Быстро накинув на вампиров плетение паралича, парень уже привычно спрятал их в походной суме. Эти твари ему пригодятся немного позже. Особенно тогда, когда он будет проводить какие-нибудь эксперименты. Ситуация осложнялась немного тем, что парень отлично понимал главное. Эти измененные вампиры, всю свою жизнь питавшиеся кровью из источника магии крови, были гораздо сильнее, чем обычные высшие вампиры. А значит, они были предпочтительнее в качестве бойцов, или же боевого мяса, которое надо посылать вперед во время каких-нибудь сражений. Именно поэтому молодой дворянин решил оставить их в живых. Если их удастся подчинить, то цены не будет этим тварям. Да, из-за их внешнего вида и выступавших вперед челюстей, таких существ нельзя выпускать где-нибудь в столице или в населенных местах. Их быстро узнают и поймут то, с кем имеют дело. Ведь эти вампиры были буквально своим темным воплощением из рассказов про вампиров. Но зато, если выпускать их где-нибудь в лесистой местности и против врага, то они смогут не только уничтожить того, кто будет им заявлен как цель, но и сумеют заставить испугаться всех остальных, кто их может увидеть. Разобравшись с этими незваными гостями, Горзу наконец-то смог выдохнуть. Все-таки он ожидал более сложных неприятностей от этих тварей. Кроме того, что архиличи притащили ему вампиров, мертвецы также собрали и те темные артефакты, которые он разложил вокруг дома, где прятались вампиры, и который стал для них ловушкой. Надо было заметить, что для мертвецов эти артефакты никакой угрозы не представляли. Так, скорее всего, напоминали какое-нибудь хорошее вино. Ведь некоторые из мертвецов начали буквально на глазах парня меняться. Они словно напитались темной силой, и сейчас переходили на новую ступень развития. Единственное, что могло радовать в этой ситуации молодого дворянина, так это было то, что эти твари все-таки подчинялись ему. Убедившись в том, что ему здесь ничего не угрожает, Горзу принялся дальше собирать трофеи мертвецов. На это дело у него ушло около 3 дней. Ведь твари старались весь этот год, собирали все то, что смогли найти в этом городе. Судя по тому, что они уже перешли к самым крайним домам, в следующее свое посещение этих руин парень заберет этот отряд отсюда. Можно будет также забрать и костяную химеру. Ведь это существо уже сумело ободрать останки всех эльфов, которые валялись под стенами города. И ничего ценного больше всех останках не было. Очень порадовало молодого дворянина то, что согласно его указания, твари полностью ободрали и сложили отдельно все помещения членов королевской семьи древнего короля эльфов, а также и все остальные помещения дворца, в которых хоть что-то напоминало роскошь. Надо ли говорить, что в этом дворце даже покои слуг выглядели роскошнее, чем покои придворных во дворце императора Ларука, и теперь молодой дворянин мог бы восстановить всю эту роскошь в комнатах своего родового замка. Все-таки, если все выйдет так, как он планировал, в ближайшее время этот молодой дворянин станет герцогом, а значит ему придется соответствовать своему новому титулу. Закончив сбор трофеев, молодой дворянин быстро поправил некоторые инструкции в голове у своего создания. Эта тварь должна была полностью контролировать остатки города, а всех чужаков, которые ему не подчинялись, подчинять себе. В данном случае парень учел ошибку, когда не предусмотрел подобного развития событий в отношении вампиров. Кто знает, сколько эти твари уже сидели в этом городе. Если бы он совершенно случайно не вспомнил об этих существах, то его ожидал очень неприятный сюрприз. Что тут можно было сказать? Вампиры были знамениты тем, что напали со спины. Убедившись в том, что тварь поняла его приказы, молодой дворянин направился дальше. Сейчас ему нужно было срочно добраться до башни древнего мага Андирадуса, так как ему предстояло серьезно поговорить со стражем, драконом. Все-таки он рассчитывал на то, что это древнее существо поддержит его и согласится предоставить ему информацию о пространственной магии, и в частности об артефактах телепортации. Парню многого не нужно было, ему нужно было просто знать, каким способом все это делается, и как сделать привязку к определенным местам. Добравшись до остатков крепостной стены, Гарзу уже привычно выкинул очередной труп костяной химере, похлопал ее по голове и направился дальше. Сейчас он спешил. Спешил успеть за время этих каникул доделать все свои дела, а время поджимало. Башня. Страж, дракон и задумчиво осмотрел подконтрольную ему территорию. Не так давно была очередная попытка вторжения, но как и следовало ожидать, големы, которые были им созданы, очень хорошо себя показали. Группа особей непонятных существ, в которых с большим трудом можно было узнать вампиров, была уничтожена практически на краю территории этого сектора. Откуда они могли взяться здесь, и что именно они искали? Ведь было понятно то, что такие группы разумных существ, а вампиров дураками назвать было проблематично, не стали бы пытаться ворваться на эту территорию. Неужели они пытались найти именно врата хаоса? Страж, дракон помнил по разговорам с молодым гомункулом, который время от времени появлялся в этой башне, и благодаря разрешению древнего мага, хозяина этой башни, мог спокойно сюда заходить, что вампиры организовали собственное государство на территории этого мира. Раньше такого не было. Вампиры считались всего лишь дочерней расой, и были вынуждены подчиняться. Они подчинялись демонам. И вдруг, по какой-то причине, они решили организовать собственное государство. Честно говоря, страж, дракон с большим удовольствием выглянул бы в этот мир, чтобы понять то, что именно там сейчас происходит. Но даже редкие посещения молодого парня, который каким-то неуловимым способом умудрился стать в одном из государств людей дворянином, вносили каплю разнообразия в жизнь этого древнего существа. Честно говоря, страж, дракон отлично понимал то, что он сильно изменился за последнее время. В данном случае он имеет в виду именно свое духовное развитие. Все-таки магия хаоса очень сильно влияла на того, кто был вынужден с ней сталкиваться. А дракон фактически жил в ней, и даже купался. Ведь для того, чтобы защищать врата, ему приходилось находиться прямо возле этих самых врат, а они буквально кипели и сияли этой магией. Страж, дракон уже не думал о том, что кому-то могут пригодиться его знания. Но вот внезапно этот молодой человек рассказал ему о том, что в этом мире появились представители жрецов древнего божества. Дракон помнил столкновение с этим божеством, древним богом хаоса и разрушения Куватом. Тогда погибло очень много драконов, так как эта тварь была настолько опасной, что становилось даже страшно. Как уже говорилось ранее, само это божество было источником магии хаоса, а источник уничтожить просто невозможно. Драконы, древние эльфы и древние маги, вместе с древними богами, с большим трудом смогли справиться с этой тварью, и даже не убить ее. Нет, они с большим трудом заточили это божество в безвременье, и теперь, судя по рассказам молодого человека, гомункулом его было уже практически сложно называть, эта тварь решила вернуться. Молодой дракон, которым в то время был страж, вспомнил эту тварь и также вспомнил знаменосца. Чтобы убить знаменосца, правую руку Кувата, несколько драконов были вынуждены принести себя в жертву. Да, драконы по сути очень жадные и коварные существа, и никогда не пойдут на подобные действия, если есть хоть какой-то вариант этого избежать. Но в данном случае вариантов не было. Эти драконы рисковали тем, что рядом с этой битвой находилось их собственное гнездо. Естественно, что перемещаться куда-то, теряя все свое богатство, а также и своих отпрысков, драконы не желали. Поэтому несколько из них были вынуждены пойти на эту жертву. Соответственно, что после всего этого их провозгласили героями. А как иначе? Ведь они пошли на смерть ради всех остальных. А вот доказать обратное было бы сложно. Если бы страж участвовал в той войне, чего не случилось ввиду его молодости, то он бы по крайней мере не совершил подобных глупостей, открыв врата в мир хаоса. А может быть именно из-за этого эта тварь и пытается вернуться, из-за этих самых врат? Задумавшийся дракон едва не пропустил появление очередной твари на территории его земель, но големы действовали уже самостоятельно. Они знали, что им нужно делать. Уничтожив то существо, големы снова вернулись в свое исходное состояние, превратившись в какие-то странные валуны. Вспомнив эту странную ассоциацию, про которую ему рассказал молодой гомункул, страж, дракон тихо усмехнулся. Все-таки маскировка тоже была очень важна. Много тварей погибало, приблизившись к големам, даже не понимая того, возле чего именно они проходят. Сейчас дракону полностью импонировало то, что этот молодой человек старательно искал ответы на свои вопросы. Когда-то, в своей молодости страж, дракон точно так же совал свой нос куда ни попадя, ведь он считал, что вполне достаточно сильный и опытный, и что разберется с абсолютно любой проблемой. И по какому-то странному наитию в своей душе, страж, дракон отлично понимал то, что ему надо научить защищаться это странное существо, в котором ощущалась кровь драконов. Странно было то, что он не мог понять главного, откуда у древнего мага, создавшего это странное существо, могла взяться кровь драконов. Какой из драконов отдал ее добровольно? Уж это страж, дракон чувствовал очень хорошо. Если кровь дракона забиралась силой, то навсегда оставался след. В данном же случае, он ощущал то, что эта кровь была отдана добровольно, и поэтому ничего нельзя было сделать. Хуже всего было то, что дракон чувствовал какую-то странную связь с этой кровью, словно она была ему родной. Но ведь у него вроде бы не было здесь, в этом мире, родственников. Да, раньше дракон отлично помнил о том, что где и когда-то у него были родители, и даже братья. Но после того, как случилась с ним эта неприятность, вся его семья ушла из этого мира во всем своем составе. Поэтому он отлично понимал то, что здесь не могли появиться его родственники. А значит, вполне возможно, что этот парень мог иметь отношение именно к нему самому. Долгие годы размышлений подтолкнули стража, дракона к странной мысли о том, что этот гомункул имеет отношение к его семье именно через его собственную кровь. Вывод, конечно, странный, ведь после его наказания, тело стража, дракона должно было быть уничтожено. Если оно не было уничтожено, тогда возникал вопрос, кто же посмел использовать его собственное тело в личных целях. Да, он помнил имя того мага, чья магия оставила следы на этом теле. Кто-то мог бы предложить старому стражу, дракону предъявить право на это тело, возможным. Но по сути это было бы очень глупо. Честно говоря, стражу, дракону очень хотелось бы пройтись по земле, почувствовать собственными ногами траву под ногами. Но ведь он сам добровольно отдал свое тело магам в обмен на то, что его оставит в виде живого напоминания стражем возле врат в мир хаоса. А значит, он не имел права предъявлять какие-либо претензии тому, кто сейчас владеет телом. Да, честно говоря, ему и не хотелось этого делать, ведь этот паренек, по какой-то странной причине, очень сильно заинтересовал старого стража, дракона. Возможно, где-то здесь крылся еще какой-нибудь подвох. Но страж, дракон сейчас понимал то, что чувствуют обычно старые учителя, обучая кого-нибудь из юных детей чему-либо. Ведь он точно так же сейчас учил этого молодого и не сильно разумного гомункула обращению с магией хаоса. Конечно, он отлично помнил, что эта магия очень коварна. Сила хаоса никогда не оставит тебя в покое, даже если ты использовал ее хотя бы один раз. Ему самому было не очень удобно изо дня в день, из мгновения в мгновение слышать этот шепот древнего и могучего существа, которое называлось хаосом. Оно предлагало ему все то, что он только мог пожелать. Хаос клялся, что сумеет восстановить тело молодого дракона. Естественно, что дракон не сильно в это верил. Тем более, если он сейчас знал то, что его тело было использовано в качестве заготовки для гомункула. Может быть тогда, когда он был молод и когда только все это произошло, он бы и попытался как-то возмутиться или проявить свой настоящий драконий характер. Но сейчас, тысячи лет проведенные в этом заточении, приучили бывшего юнца сдерживаться и контролировать свои эмоции, что он и делал. Отлично понимая то, что спешкой и криками ничего не добьешься, страж, дракон пытался в первую очередь понять то, что из себя представляет его так называемый наследник, ведь это существо по сути было им самим, такое же любопытное и любознательное, но при этом по какой-то странной причине, немного другое, а ведь кровь дракона должна была давать себя знать, если он соответствовал своему существу, то этот молодой человек должен был уже давно поддаться влиянию страшной сущности, которая скрывалась внутри его крови. Мало кто знал, а кто знал, даже не задавался этим вопросом, что из себя на самом деле представляет кровь дракона, ведь это фактически сгущенная их магия, квинтэссенция их энергии. Именно благодаря ей драконы обладали той огромной силой, которая пронизывала все их существо. Многие помнили о том, какой загадочной бывает сила магии крови дракона, но при этом они старательно забывали главное. Эта магия, которая пронизывала драконов, в буквальном смысле этого слова, вела их вперед, заставляла действовать, делала из них то, чем они были на самом деле. Часто драконы выходили из себя просто из-за какой-нибудь мелочи. Например, этот молодой человек рассказывал дракону о том, какие у него сложные отношения сложились с вампирами. Это было не мудрено, ведь драконы терпеть не могли вампиров. Дело в том, что когда-то один из вампиров сделал просто невероятную глупость. Он напал на молодого дракона и попытался обратить. Кровь дракона убила этого вампира. Это было неудивительно, ведь их кровь всегда отличалась огромной силой. Но ситуация усугубилась тем, что тот дракон потом постепенно изменился. Он превратился в монстра. Несмотря на то, что кровь дракона сумела его защитить и не дать ему полностью преобразиться в страшное существо, вампира. Но, можно так сказать, характер этого дракона стал настолько страшным, что все остальные драконы старались держаться как можно дальше от вампиров. И при первом же известии о том, что поблизости обнаружено гнездо этих кровососов, вся местность, где могли находиться представители той кровожадной расы, полностью выжигалась. Драконы не оставляли вампирам ни единого шанса на выживание там, где поблизости они находились. Кто-то мог бы сказать, что это было просто жестоко, но ситуация усугублялась тем, что у драконов просто не было выбора, ведь они таким образом защищали себя, свои семьи и своих детей. Возможно, если бы вампиры знали то, к чему приведут подобные глупости и ошибки с их стороны, то, может быть, они бы не стали этого делать. Но то, что было сделано, изменить уже было нельзя. Изменившийся молодой дракон, который в очередной раз решил проявить свой мерзкий характер и напал на какой-то населенный пункт эльфов, неизвестно за что возненавидев этих жителей леса, был убит. Убит своими собственными товарищами по гнезду. Ему больше нельзя было разрешать существовать в этом мире. Слишком уж агрессивен он стал. Как потом выяснилось, особой вины эльфов в том, что произошло, не было. Но этим драконам было уже все равно. Они все решили самостоятельно и постарались уничтожить не только того дракона, но и вампиров. Всех. Может быть, спустя тысячелетия и драконы, и вампиры найдут какой-нибудь общий компромисс из этой ситуации. Ну не сейчас. Слишком уж много крови разумных пролилось после того, как тот дракон просто сошел с ума, разыскивая тех, кто хотел пролить его кровь. Сейчас древнему стражу, дракону хотелось бы узнать то, как развиваются дальше отношения этого молодого дворянина и вампира. В последнее время страж, дракон ощущал себя статическим наблюдателем, но по-другому, честно говоря, он не мог себя ощущать, ведь он не мог никуда уйти с этого места, а значит, действительно был всего лишь статическим существом, нечто вроде статуи или камня. После этого нужно было сначала дождаться молодого человека, который бы вернулся в эту башню, а с его упрямым и довольно-таки вредным характером, можно было ожидать, чтобы он вляпается в какие-нибудь неприятности. Все-таки кровь дракона могла себя дать знать. Все сейчас зависело именно от того, с какой силой эта кровь в нем взывает к ярости и гневу. Надо сказать, что страж, дракон был немного удивлен тем, что этот молодой человек так хорошо себя контролирует. Это было удивительно. Он отлично помнил то, какими неуравновешенными и вспыльчивыми обычно были те, кто имел в себе хотя бы какую-то примесь крови дракона. А тут, этот молодой дворянин ведет себя так, словно является обычным человеком. Может быть, так наложилось на кровь дракона то, Что он гомункул? Этот вопрос нужно как следует изучить. Внезапно каким-то то шестым чувством дракон понял, что рядом появился кто-то знакомый. Прислушавшись к своим ощущениям, он мысленно улыбнулся. Это вернулся тот самый молодой дворянин, которого он только что вспоминал. Быстро переключив свое зрение, он увидел его находившегося у края территории земли проклятой пустоши, где находилась башня. Честно говоря, старый дракон не понимал главной проблемы. По какой причине этот молодой дворянин не пользуется телепортационным браслетом? Ведь этот браслет по сути сам заряжался энергией. Используя этот браслет так, как часто он здесь появляется, этот парень мог быть спокоен, так как браслет успевал перезарядиться после его подобного появления на территории пустоши. Неужели он настолько экономный, чтобы просто жадничает использовать эту энергию? Но ведь она, по сути, для него бесплатна. Именно об этом страж, дракон хотел спросить у него, когда тот приблизится к башне. Но когда этот молодой человек подошел к башне, то их разговор в первую очередь сосредоточился вокруг знаний, которыми страж, дракон делился этим молодым дворянином. В первую очередь парень попросил стража, дракона предоставить ему информацию по поводу того, каким образом можно создать такие телепортационные браслеты или артефакты. Более того, его интересовало то, почему древний страж, дракон не желал предоставлять ему такую информацию. Сначала страж, дракон попытался объяснить ему всю ситуацию тем, что ему приходится удерживать часть информации из-за того, что парень еще не готов. И лишь потом, дракон решил пояснить свое решение, рассказав о том, что эта магия тоже довольно опасна. Все-таки с помощью такой магии разумное существо может переносить не только самого себя, но также можно переносить и какие-то либо предметы. Взять хотя бы тот же самый перенос древней башни мага, создавшего гомункула. Ведь тогда только чудо уберегло этот мир от гибели. Именно только то, что врата в мир Хаоса совпали с одним из подземелий древней башни мага, и не дало возможности Хаосу вырваться в этот мир. Но немного пообщавшись с этим молодым человеком, стаж, дракон задумался. Парень приводил очень веские аргументы. Во-первых, стражу действительно было одиноко, и более частые посещения молодого дворянина могли бы развлечь его. Во-вторых, парень не настаивал на том, чтобы страж, дракон предоставил ему такие тотальные заклинания или плетения, с помощью которых можно было бы переносить невероятно огромные объемы или предметы. В крайнем случае он был согласен, чтобы это были артефакты, связанные между собой, чтобы человек мог прыгать из одной точки в другую. В данном случае молодой дворянин указывал на то, что прыгнуть в башню-то он сможет, благодаря тому самому браслету. А вот вернуться так, чтобы его никто не заметил, будет просто невозможно. А значит, придется по старинке путешествовать через территорию человеческой империи. Естественно, что наверняка кто-нибудь обратит внимание на то, что из проклятой пустоши вышел человек, который туда не отправлялся. Ну раз, ну два, максимум. Но на третий раз уже вся империя Рикон обратит на это внимание. Именно поэтому парень и не хотел делать подобных глупостей, так как таким образом он просто выдал бы посторонним разумным то, что в его руках имеется какая-то сила или артефакт, позволяющий ему производить подобные перемещения. Естественно, что маги, которые всегда были заинтересованы тем, что происходит у других магов, сразу же попытаются выяснить то, что же на самом деле такое из себя представляет этот молодой дворянин. Особенно этот интерес будет неприкрытым в отношении того, что происходит в этом мире. Ведь способности к такому переносу могут дать приоритет любому разумному существу, если не считать за таковое какую-нибудь империю. Любое государство отдаст все то, что у него имеется, за подобную технологию. Вы себе только представьте, переносить неизвестным способом целую армию куда-нибудь, где она сейчас нужнее. Тогда эта армия сможет наносить удар абсолютно неожиданно для противника, и ее абсолютно не надо будет маскировать или как-либо прятать. Достаточно будет просто кому-то принести в нужное место какой-нибудь амулет, который является точкой привязки для телепортации, и все. Представьте себе, что такой амулет занесли в чужой город. Внезапно в городе, который считается очень защищенным, появляется чужое войско, и город захвачен. Услышав все эти подробности, страж, дракон надолго задумался. Все-таки в рассуждениях этого парня было зерно истины, да и ему самому было действительно одиноко. Он этого не замечал, просуществовав последние 5000 лет, зная, что вокруг нет никого. Но сейчас, когда наконец-то нашелся тот, кто слушал этого дракона и учился, перенимая его знания. Для старого стража, дракона стало очень сложно проживать все это время, пока он один. Честно говоря, он часто уже задумывался над тем, что не нужно было приходить этому гомункулу сюда. Ведь таким образом он только заставил страдать дракона. Но чувствуя с ним какое-то родство, старый дракон предпочитал общение хотя бы с этим гомункулом, чем одиночество со своими гомункулами. Немного посопротивлявшись, больше для порядка, старый дракон все-таки согласился предоставить молодому дворянину несколько артефактов. Пространственную магию ему было еще рано учить, а вот артефактами пользоваться он уже научился. Сам дракон изготовит их и подготовит на них специальные места, куда определенным образом нужно будет внести точку привязки. После чего, расположенные в нужных местах эти артефакты будут к себе притягивать того, кто будет иметь в своих руках второй артефакт. Таким образом можно будет перемещаться между определенными территориями. Вернее, можно будет из любого места прыгать в нужную точку. Тяжело вздохнув, парень был вынужден с этим согласиться. Все-таки выбора-то у него особого не было. Но даже то, что он сможет прыгать из башни древнего мага в свою собственную резиденцию и обратно, заставили его хоть немножко, но расслабиться. После этого молодой парень принялся рассказывать ему последние новости, а также и новости про знаменосца. Услышав информацию о том, что эта тварь сейчас выращивает костяных драконов, страж, дракон насторожился. Он знал, что это за твари и чем они опасны. Поэтому нужно было спешить. Тщательно обдумав свои последующие действия, страж, дракон принялся объяснять молодому парню всю информацию про подобных существ, которую он только мог вспомнить. Эти твари опасны, опасны настолько, что их боялись даже драконы. Ведь костяные драконы Хаоса сильнее обычных костяных драконов в десятки раз. И если сделать глупость и дать им вылупиться из своих гнезд, то остановить их, особенно с имеющимися силами, людям будет просто невозможно. В этот раз урок немного затянулся, так как человек, гомункул, прибыл гораздо раньше и имел в своем распоряжении на несколько дней больше, чем обычно, чем с большой радостью и воспользовался страж, дракон, граф. Как ни странно это бы ни звучало, но в это посещение башни древнего мага Андирадуса молодым дворянином, страж, дракон оказался как-то на удивление очень разговорчив. Он старательно общался с графом, при этом пытаясь узнать как можно больше подробностей из жизни окружающего проклятую пустошь мира. Именно этим молодой дворянин и постарался воспользоваться, апеллируя к этой странной ситуации и к тому одиночеству, которое старательно стал проецировать страж, дракон. Честно говоря, парень отлично его понимал. Тысячи лет он жил сам себе, старательно соблюдая собственный кодекс чести, и при этом стараясь сохранить то, что ему было завещено. Он знал о том, что снаружи этой территории бушевала война, но не знал того, чем она закончилась. Достаточно было знать то, что даже могучие древние маги старательно пытались сбежать от этой угрозы. Что это была за угроза, и чем она могла быть опасной для древних магов, дракон явно не знал. Но он видел то, как древний маг, которого он довольно хорошо знал, буквально сходил с ума. Он что-то искал, за что-то переживал, и в результате умер. Но умер так, что могли бы ужаснуться любые представители разумных рас. Он превратился в страшную тварь, которую нужно было остановить. Сам страж, дракон, вряд ли смог бы его остановить, ведь это существо было по сути хозяином башни, а внутренней системе защиты было все равно. Достаточно было узнать то, что это его собственный хозяин. Именно поэтому сейчас страж, дракон, ощущал себя очень одиноким. Буквально каждый день без общения с кем-то посторонним для него становился пыткой. Молодой человек предложил ему своеобразный выход из этой ситуации. Нужно было всего лишь предоставить парню информацию по технологии создания артефактов перемещения, или же телепортационных артефактов. Парень не просил многого. Он отлично понимал то, что его знания катастрофически не достигают нужного уровня для того, чтобы узнать и изучить эту магию досконально. Но ведь он, понимая все это, не просил чего-то особенно большого. Он просил всего лишь помочь ему создать телепортационные артефакты, с помощью которых Гарзу сможет перемещаться между определенными точками местности или территорий. Например, выбрав контрольными точками городскую резиденцию, родовой замок и башню древнего мага. Именно благодаря таким пунктам он сможет спокойно прыгать с места на место, при этом не провоцируя никого своими перемещениями, но однако же получая то, что ему необходимо. Например, появляться в этом приграничном городке, который находился возле проклятой пустоши, парень уже просто не мог. Что поделаешь, но у поисковиков уже становилась идей, фикс пройтись вместе с ним по территории проклятой пустоши. Они начинали его преследовать, и даже начали требовать, чтобы Горзу их сопровождал, будто бы он что-то был должен. Это ли не главная глупость? Именно поэтому парень надеялся на то, что страж, дракон поможет ему, а уже скопировать артефакт, и разобраться в том, что и как нужно прописывать, чтобы иметь возможность достигать определенной точки, парень как-нибудь сумеет, ведь он уже знал алфавит рун древних, и даже умел связывать их между собой в действующие магические плетения. Надо ли говорить о том, что эти магические плетения были гораздо более эффективны, чем те магические плетения, которые они изучали в магической академии. Возможно, именно поэтому и из-за своего одиночества, древний страж, дракон сильно задумался. Но даже эта задумчивость уже давала парню намек на то, что у него есть шанс получить желаемое. Он настолько мечтал о получении этого сокровища, а назвать эти артефакты как-либо по-другому было просто невозможно, что постарался как можно тише сидеть на одном месте, не отвлекая стража, дракона от его размышлений. Этому существу нужно было принять правильное решение. То самое решение, которое должно было удовлетворить обе стороны этого вопроса. Когда же страж, дракон все-таки согласился помочь, парень с большим трудом сдержал вопль восторга. Ему действительно это удалось. Удалось уговорить древнее существо помочь ему. Этот, закостенелый в своем сидении возле древних врат, страж еще даже не догадывался о том, какой подарок он сделал для молодого дворянина. Ведь благодаря этому знанию парень наконец-то сможет путешествовать в проклятую пустошь тогда, когда ему это будет нужно, и прыгать из нее, в случае опасности, в безопасное место. После этой договоренности, парень спокойно отнесся к тому, что страж, дракон, принялся расспрашивать его о знаменосце. Рассказав стражу о том, какие новости у него есть об этой твари, парень немного удивился тому, что страж стал очень сильно переживать по поводу костяных драконов. Оказалось, что этот древний разум отлично помнит то, чем опасны такие твари. Более того, он также знал еще и то, что с помощью обычной некромантии, костяных драконов хаоса не так-то просто себе подчинить. Они могут сделать вид, что подчинились, но потом наверняка отыграются на том, кто попытался их захватить и сделать своими слугами. Ведь они созданы с помощью магии хаоса, а магия хаоса очень непредсказуема. Это парень уже знал по рассказам древнего разума, который охранял все это место десятки тысяч лет. Естественно, что парень абсолютно не был против того, чтобы страж, дракон, провел с ним еще пару уроков. Эти уроки затянулись почти на неделю, но это было не важно. Важно было то, что молодой дворянин действительно сумел изучить довольно большой объем информации, которую ему предоставил страж, дракон. Согласно этой информации, монстры вроде знаменосца всегда старались сделать так, чтобы иметь где-нибудь свое запасное сердце. Так называли своеобразный зародыш, с помощью которого эта тварь могла бы восстановиться. Да, восстановление заняло бы многие годы, но это было неважно. Если не уничтожить знаменосца, то это существо наверняка попытается вырасти заново, и тогда нанесет удар оттуда, откуда его не ждут. Ведь существо, которое будет расти из этого зародыша, уже будет нести внутри себя память того, что произошло, и соответственно старых ошибок не совершит. Узнав об этом, парень задумался, каким образом определить место, где находится подобный зародыш, как его вычислить, а тем более уничтожить. В данном случае вопросов было бы больше, чем ответов. Улучшив свободную минуту, Горзу потянулся разумом к своему слуге, хотя это и было немного сложно с территории проклятой пустоши, но все-таки возможно. Убедившись в том, что тварь продолжает поддаваться его контролю, молодой дворянин аккуратно принялся перебирать в голове существа воспоминания, что именно оно видело за последнее время. В первую очередь парень искал именно малейшие намеки на то, что где-то поблизости находится какая-то захоронка или тайник, где может быть тот самый зародыш. Понятно же, что знаменосец не мог бы далеко уйти и перенести куда-то в сторону такой важный для него предмет. Аккуратно проверяя все данные, которые он получал от этого существа, парень обнаружил странное шевеление. Его отец, который сейчас становился знаменосцем, в один из дней направился куда-то. Направился один. Это было очень странно. Он ходил вглубь леса и уносил с собой что-то, отдающее светлой магией. Как вы думаете, старый монстр стал бы нести в руках что-то, что для него является фактически раскаленным куском металла. Нет, вот и Горзу не стал бы этой глупости делать. А значит, знаменосец уносил что-то, что нужно было замаскировать от обнаружения с помощью светлого артефакта, который у него был. Ведь наверняка зародыш знаменосца будет отдавать темной магии и хаосам так, словно он есть уже выросший и полностью сформировавшийся монстр. А значит, это существо именно там, куда оно что-то относило и спрятало зародыш. Поэтому парень приказал упырю, гному, чтобы тот во время очередного своего патруля проследовал в том направлении, куда вели еще не растворившиеся в воздухе следы будущего знаменосца. Теперь, после того, как он выяснил это, парень немного успокоился. Если все пойдет так, как он рассчитывал, то в следующий сеанс по этой своеобразной связи, он уже будет знать то, где находится зародыш этой твари, а значит, будет возможность уничтожить его до того, как она вырастет и наберется силы. Наверняка об этом месте также будут знать и жрецы хаоса. Вспомнив об этом, парень тихо усмехнулся своим мыслям. Тайная служба империи до сих пор не обнаружила этого жреца, а ведь по сути это было не очень сложно. Нужно было всего лишь найти придворного, или же какого-то клерка, который таскал у себя на руке старый какой-то безликий серый перстень. Но не стал же он его украшать золотом, не ювелир же он. Но долго размышлять на различные отвлеченные темы парню не дал страж, дракон. Он снова позвал своего ученика, и принялся третировать его, требуя, чтобы парень как можно больше усвоил материалов из магии хаоса. Тяжело вздохнув, дворянин снова взялся за учебу. И это с учетом того, что ему предстояло в ближайшее время вернуться снова в Академию магии. А там шел уже выпускной год. А значит, следовало ожидать более сложных экзаменов по всем предметам подряд. Что поделаешь, но преподаватели отлично понимали то, что абсолютному магу нужно знать все. Видимо, только то, что он действительно являлся гомункулом и выручало все это время молодого дворянина. Ведь иначе он просто бы уже сошел с ума от объема той информации, которую ему старательно вбивают в голову. А тут еще и магия хаоса. Честно говоря, законы и правила этой магии очень сильно отличались от общеизвестных, и даже тех, которые он изучал по книгам древних эльфов и древних магов. Видимо, эта магия была настолько чуждой этому миру, что абсолютно нигде не могла отразиться в магических и научных трактатах разумных рас. Но кто-то же все-таки изучал магию хаоса. Откуда же тогда ее узнал дракон? Аккуратно начав задавать вопросы, парень внезапно понял страшную вещь. Та самая магия драконов и магия перемещения — все это имело отношение к магии хаоса. Ну сами подумайте, о каком порядке можно говорить, когда ты просто берешь определенный кусок материи и перебрасываешь его на огромнейшие расстояния. Согласно законам порядка и мира, для подобного действия тебе бы пришлось использовать просто невероятный объем энергии. И чем больше расстояние, на которое тебе нужно было бы забросить этот предмет, тем больше энергии тебе нужно было на это потратить. Так вот, пространственная магия и магия перемещения позволяли обходить эти законы. И затраты магии были катастрофически малы, по сравнению с теми, которые должны были бы быть. Где-то в глубине души у молодого дворянина даже зародилось сомнение. Может быть, поэтому все так ненавидели и боялись драконов, потому что никто просто не мог понять то, по каким законам действует их магия. Если все было так, то ничего удивительного в этом не было. Становилось понятно все о той ненависти и боязни, которая сопровождала всех представителей этой расы по жизни. Возможно, именно поэтому драконы были теми, кто мог сражаться с магами хаоса и останавливать вторжение из мира хаоса, даже с помощью своих жертв. Ведь их магия была родственной той магии, которую использовали представители рас, поклоняющихся хаосу. Но высказывать свои подозрения молодой парень просто не стал. Он понимал, что таким образом может оскорбить или как-либо кровно обидеть представителя этой древней и практически легендарной расы. Честно говоря, парень иногда чувствовал, что хотел бы быть кем-то, кто имеет хоть какую-то взаимосвязь с этой легендарной расой. Но именно благодаря тому, что он действительно был создан искусственно, Горзу старательно дистанцировался от тех эмоций, которые мог бы проявлять, будь он драконом. Хотя, честно говоря, иногда в нем что-то такое закипало, что-то, что требовало выплеска наружу и хотело нанести какой-либо вред кому-то. В данном случае было абсолютно даже не важно то, какое оскорбление или вред был нанесен самому дворянину. Именно это и заставляло парня беспокоиться, а также и сильно переживать. Ведь благодаря таким выплескам эмоций, Он мог совершить что-нибудь непоправимое, что-то такое, чего позволить себе он просто не мог. Парень превосходно понимал те проблемы, которые обычно могли сопровождать тех, кто позволял себе подобные выбросы эмоций. Себе же подобного позволять он не мог, и поэтому был вынужден делать все так, чтобы результат был максимальным. То есть, он никогда не давал волю сердцу, стараясь везде решать вопросы с помощью разума. А он, как известно, всегда старается все решать с помощью холодного расчета. Именно благодаря этому расчету, молодому дворянину когда-то удалось решить вопрос с вторжением со стороны королевства Найру. Именно с помощью холодного расчета, парню удалось решить вопрос с пленением семьи великого герцога орками. Именно с помощью холодного расчета, молодой дворянин сумел разобраться со своими собственными врагами, которые старательно пытались захватить его земли. Везде в его действиях присутствовал холодный расчет. Ни о каком влиянии сердца и эмоций тут и речи не шло. Молодой дворянин превосходно понимал то, что в данном случае подобной глупости делать катастрофически нельзя. Ведь если он попытается поддаться сердцу, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь сердце у него от дракона. А значит, наверняка найдется какой-нибудь сюрприз. Вернее, сердце начнет с помощью эмоций пробивать себе дорогу. И тогда можно наломать таких дров, что просто держись. Парень все это отлично понимал, и именно поэтому старался сдерживать свои эмоции и свой разум в узде. Но в последнее время вокруг было слишком много того, что очень сильно раздражало. Имеются в виду те же самые представители вампиров, или же эльфов. Что поделаешь, но эти разумные привыкли к тому, что постоянно находится в центре внимания, и это очень часто выводило молодого дворянина из себя. Сейчас он, конечно же, понимал все эти нюансы, и старался не давать волю своему сердцу, только сердце очень часто старалось напомнить ему о том, что он не человек, и молодой граф, который совсем недавно стал дворянином, с большим трудом умудрялся держать в узде свои эмоции. Что поделаешь, но выбора у него особого не было, ведь он был придворным императора, и не мог позволять своим эмоциям вырваться на простор. Ведь если дать эмоциям вырваться, то тогда всегда существует возможность того, что молодой дворянин раз и навсегда потеряет доверие императора, а это довольно-таки опасно. Именно это знание и заставляло его держать себя в руках, но не всегда спасало, ведь чем больше давления на него оказывали окружающие, тем тяжелее ему было сдерживать свои эмоции. Сейчас, конечно, после того, как он изучал некоторое время знания по магии хаоса, молодой дворянин отлично понимал то, зачем ему нужно держать свои эмоции в узде. Магия драконов могла вырваться из его крови в любое мгновение. Кто и зачем когда-то создал расу драконов, такой неуравновешенной и вспыльчивой? Видимо, тот демиург сам бы немножко сумасшедшим. Иначе зачем было бы делать подобную глупость, буквально напитывать организм разумных существ магией, которая чужда этому миру? Ситуация, конечно, усложнялась тем, что парень просто не понимал главного. Ведь он не дракон, так почему же он так подвержен этим эмоциям? Да, он отлично теперь знал все составляющие части своего собственного тела. Тем более, что страж, дракон, открыто намекнул ему о том, что он отлично догадывается о том, чье тело было раньше, и от этого молодому дворянину становилось немного не по себе. Ведь если этот страж захочет забрать свое тело, это будет немножко проблематично ввиду того, что его уже заняла душа молодого графа. А значит, чтобы забрать тело, необходимо будет убить того, кто его сейчас занимает. Но страж, дракон, видимо, отлично понимая страхи и отчаяние молодого парня, сразу предупредил его о том, что никаких претензий к нему он не имеет, ведь это не его вина в том, что он занял тело дракона. Когда-то дракон сам добровольно отдал свое тело древнему магу, после того, как совершил страшную ошибку. Это было частью его наказания. Именно из-за этого наказания, которое ему пришлось понести, дракон сейчас и не пытался быть тем, кто он есть на самом деле. Видимо, отсутствие связи его разума с кровью и телом дракона сделали его более уравновешенным и рассудительным. Только так можно было понять то, что страж, дракон, так спокойно отнесся к тому, что кто-то, а согласно душе явно человек, занял его тело. Обычно драконы относились к этому вопросу более нервно. Они даже и за каплю своей крови были готовы кого угодно убить. А тут человек занимает тело дракона, и тот не имеет к нему никаких претензий. Но, как оказалось, это было всего лишь одной из странностей. Дракон сейчас отлично понимал то, что если он не научит молодого дворянина как следует магии хаоса, то в один прекрасный момент может остаться навсегда наедине с самим собой. Ведь тот, Кто знает это место и может сюда добраться, просто погибнет. А этого старый страж, дракон допускать не собирался. Он намеревался сделать все возможное, чтобы парень выжил. Именно поэтому одним из условий его обучения обращению с артефактами пространственной магии, или проще говоря телепортационными, было то, что он будет носить с собой постоянно браслет телепортации, который должен будет его в случае опасности забросить в башню древнего мага Андерадуса. В таком случае существовала возможность того, что парень все-таки успеет выжить в случае смертельной угрозы. Конечно, дракон отлично понимал то, что если армия тьмы и хаоса узнает о том, что на территории проклятой пустоши существуют древние врата в мир хаоса, то их вряд ли что-либо остановит в попытке найти эти самые врата. Однако, при этом дракон отлично понимал, что большая часть этой армии будет рассеяна по территории проклятой пустоши. И не факт, что большинство из них не погибнет. Возможно, после появления этой армии на территории проклятой пустоши добавится различных монстров и чудовищ. Все-таки армия хаоса всегда будет содержать в себе всяких тварей. Да и те, кто по незнанию начинает использовать магию хаоса, сами становятся со временем тварями, которые очень опасны. Сначала разумные этого просто не понимают, но со временем, когда начинает изменяться не только их душа, но и тело, уже становится поздно что-либо предпринимать. Таких тварей нужно просто уничтожать.